Старый парк жил своей особой невидимой жизнью. Шуршал листвой, вскрикивал испуганными птичьими голосами, похрустывал опавшими ветками. Заброшенную щербатую аллею Марта нашла почти сразу, стоило только обойти клуб по периметру. Помогли двое из ларца, указали направление. Правда, глядели при этом они на Марту, как на умалишенную, с жалостью и легким беспокойством. Почти так же, как до этого смотрел бармен. «На таких-то каблуках там будет сложновато», — один из охранников поскреб щетину. «Переобуться бы». «Дельный совет. Дельный и весьма своевременный. Где же найти другую обувь в этой глуши?» Марта не планировала ночную прогулку по кладбищу. «А каблуки высокие, что есть, то есть. На таких по пересеченной местности не побегаешь. Но теперь ты уж что, нет других вариантов». Ох, как же они были правы, двое из ларца. Парк освещался только щербатой луной, и 12-сантиметровые Мартины шпильки то цеплялись за вздыбившиеся над старыми корнями плиты, то попадали в щели между ними. Она уже почти было решилась снять туфли, но в самый последний момент передумала. Босиком оно, конечно, может сподручнее, но не факт, что безопаснее. Неизвестно, какая дрянь тут валяется под ногами. Лучше уж так, потихонечку, помаленечку. Тише едешь, дальше будешь. Хотя парк какой-то подозрительно большой. Сколько она уже бредет по этой аллее? Минут 15, а конца края не видно. По-настоящему страшно Марте стало, когда из виду пропали огни клуба. Вот, кажется, только что весело мигали за спиной, а тут исчезли, словно и не было никакого клуба. И темнота сделалась вдруг совсем уж непроглядной, сгустилась, обступила со всех сторон. Вернуться бы. Хоть фонарик какой попросить у охраны, или еще лучше дождаться рассвета и уж потом отправляться на поиски этого сумасшедшего крысолова. Марта бы и вернулась, наплевала бы на все и вернулась, потому что своя шкура дороже, и перелом ноги — это самое малое, что может случиться во время такой вот ночной прогулки. Вернулась бы, если бы не одно «но». Она заблудилась. Понять, как такое случилось, было невозможно. Вроде бы шла по прямой, никуда не сворачивала. А когда обернулась, вместо фонарика подсвечивая себе путь дисплеем мобильного, оказалось, что позади не одна аллея, а развилка. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь. Вот такой нелегкий выбор. В сложившейся ситуации разумнее всего двигаться прямо, найти крысолова и уже вместе с ним выбираться обратно к клубу. Впереди в чаще что-то громко ухнуло, и Мартино сердце тут же тоже ухнуло в пятки. Опрометчиво, ох, как опрометчиво шататься посреди ночи не пойми где. Дрожащими руками она нашарила на дне сумочки с незапамятных времен валяющийся там газовый баллончик. Защита так себе, но за неимением лучшего сгодится. Да и недолго ведь ей осталось блуждать. У любого, даже самого большого парка, есть границы. У этого они тоже должны быть, надо только их найти. Там же, на дне сумочки, отыскалась и пачка сигарет. Вообще-то, курила Марта крайне редко, только лишь в стрессовых или экстремальных ситуациях. Сложившаяся ситуация была самой что ни на есть стрессовой и экстремальной. Огонек зажигалки осветил крошечный участок дороги под ногами. Покореженные плиты, вывернутые бордюрные камни, опавшие листья, смятая банка из-под кока-колы. Банка Марту воодушевила. Значит, в этом бермудском треугольнике не все так плохо. Значит, люди тут иногда проходят и даже попивают между делом кока-колу. Сигарета от стресса не спасла, но Марта заставила себя думать, что ей полегчало, и уже почти не страшно. Да и чего тут бояться? Это же парк, а не лес. В парке дикого зверья быть не должно, а кого еще бояться? Воображение тут же подкинуло длинный список тех, кого следовало бы бояться. Возглавлял список не кто-нибудь, а таинственный крысолов, тот самый, навстречу с которым она так рвалась. «Ерунда», — буркнула Марта себе под нос. Хотела сказать громко, но в последний момент голос, помимо воли, упал до жалкого шепота. «Ерунда». — повторила она уже решительнее и, глубоко затянувшись сигаретой, пошагала вперед навстречу неизвестности. Парк закончился не внезапно. Просто в какой-то момент Марта заметила, что просветы между старыми липами стали шире, и разлапистые ветки больше не шелестели над самой головой. И даже темнота вокруг, кажется, сделалась уже не такой непроглядной, как раньше, а чуть более прозрачной. Эти факты можно было бы занести в актив, если бы не одно «но». Каблуки больше не цокали по плитам, а увязали в рыхлой земле. Парк закончился, а что начинается? То, что начинается по ГОСТ, Марта поняла по смутно белеющей впереди не то церквушке, не то часовне, а еще потому, как вдруг струной натянулся позвоночник, как зашевелились на загривке волосы. Значит, не шутил бармен про кладбище. В подтверждение страхам и догадкам темнота вокруг ощерилась покосившимися крестами, завибрировала странным, выстуживающим кровь звуком. Музыка. Что-то тоскливое и пронзительное, берущее за душу. Флейта. Флейта на заброшенном кладбище. Марта замерла, не решаясь больше сделать ни шагу. Куда идти? Навстречу этой странной музыке? Прямо по заброшенным могилам? А что там, в глубине кладбища? Кто там? Она ненормальная. Нет, она самая настоящая идиотка, потому что только идиотка могла быть настолько самоуверенной, чтобы ломануться посреди ночи в это дикое место. Она ломанулась, и она идиотка. Ничего-ничего, осознание проблемы уже шаг навстречу исцелению. Осталось найти укромное место, желательно без крестов и могил, чтобы отсидеться и дождаться утра. Потому что метаться по кладбищу и парку в кромешной тьме — это все та же глупость. Шорох за спиной послышался в тот самый момент, когда Марта уже приняла решение. Особенный шорох, отличающийся от всего того, что она слышала до этого, громкий и угрожающий. Как же это было сложно — обернуться. На простой поворот головы ушли целая вечность и остатки сил, а почти невесомый газовый баллончик в руке вдруг налился чугунной тяжестью. Там, за спиной, не было ничего подозрительного, только чернота, кое-где прошитая лунным светом. От сердца отлегло, померещилось. Это случилось в тот самый момент, когда к Марте вернулась способность дышать. Плач флейты оборвался на самой высокой ноте. Звук еще долго вибрировал в ночном воздухе, затухая с завораживающей неспешностью, гипнотизируя и уводя все дальше и дальше от реального мира, заманивая в неведомые сети. Марта уже сделала шаг навстречу звуку, больше не переживая ни за каблуки, ни за то, что под ногами может оказаться не парковая дорожка, а чья-нибудь могила, когда за спиной снова зашелестело. Два отсвечивающих красным глаза смотрели на нее из темноты. Тварь, черная, как сама ночь, припала к земле и издала утробный рык. Марта попятилась, зацепилась за что-то каблуком и, нелепо взмахнув руками, рухнула навзничь. Наверное, она кричала, даже наверняка кричала, но собственного голоса не слышала. Из всех дарованных ей чувств в полную силу не работало ни одно. Тварь, тихо рыкнув, взмыла в воздух. Огненные глаза сверкнули расплавленным золотом близко-близко. Марта зажмурилась. Самым краешком ускользающего сознания, успев почувствовать навалившуюся на грудь тяжесть.